Превращайте все дела в срочные. Если и существует какой-то секрет успеха, то он заключается в том, чтобы превращать все свои повседневные дела в срочные. Сделайте своим девизом слова «как можно быстрее». Удивляйте всех скоростью, с которой вы работаете. Постарайтесь, чтобы ваши часы шли быстрее. Вы, конечно, можете возразить: «Если я буду работать быстро, то сделаю больше ошибок». Это не так. Мой совет. Делайте все дела как можно быстрее. Не бойтесь ошибок. Томас Уотсон из компании IBM говорил: «Тот, кто хочет сделать карьеру в моей фирме, должен удвоить количество своих ошибок». На базе ошибок появляется опыт, а опыт помогает быстро принимать нужные решения. Учитесь доверять своей интуиции. Принимайте решения быстро. Реагируйте на свое первое побуждение. При этом вы будете допускать ошибки, но правильных решений окажется больше. Если 51% всех быстрых решений окажется правильным, то вы станете богатым. Это верно. Кто работает быстрее, тот чаще ошибается. Но, во-первых, положительные результаты такой работы перевесят все ваши ошибки. А во-вторых, ошибки тоже полезны. Тот, кто боится сделать ошибку, никогда не совершит ничего великого. Стремление к совершенству сейчас не в цене. Оно парализует всю деятельность. Значительно важнее добиться не совершенных, а экстраординарных результатов. Тот, кто боится ошибок, делает все правильно, а тот, кто не боится, делает нечто необычное и удивительное. Поэтому поставьте себе цель – добиваться экстраординарных результатов и при этом максимально быстро. Отвечайте на факсы в течение 3 минут. Если на автоответчике оставлена просьба куда-то перезвонить, сделайте это немедленно. Не откладывайте ни одного дела на потом.